Могла бы по этому случаю что-нибудь и посущественней прихватить. Как же, только об этом и думала. Поставь лучше чаю, — попросила Аленка. Я ореховый шербет в Елисеевском купила. Можно и соку, только разбавить. Да, сын, хотел с тобой посоветоваться, поговорить спокойно. Я улетаю на конгресс в Париж. Можно и поговорить, — вполне резонно заметил Петя, сдвигая широкие темные брови. Ты не забудь, передай привет сестренке. Не забудешь? Аленка кивнула и села на небольшой жесткий диванчик возле холодильника. Открыв бутылку, Петя достал фужеры, налил. Знаешь, Петя, я много думала, прежде чем прийти к тебе. Ты уже давно взрослый, самый мой близкий человек на свете. Мать, слушай, а можно не так торжественно, без таких долгих предисловий, прямо к делу? А можно спокойней, без хамства? Взяв сок, она отхлебнула. Петя присел к столу в ожидании. Мать никогда раньше не страдала нерешительностью. Что же случилось, в конце концов? Мы с Константином Кузьмичем знаем и уважаем друг друга давно. Он одинок. Я теперь совершенно одинока. Ты и Ксения стали чужими, далекими. Впереди старость, угасание, одиночество. «Что с тобой, Петя?» — быстро спросила она, делая к нему невольное движение. «Со мной ничего», — отрезал он с отцовскими безрассудным гневе глазами. Потемневшие зрачки у него еще больше сузились, брови были напряжены и изломаны. «Со мной ничего», — раздельно уже спокойно повторил он. «Твоя личная жизнь меня не касается, так же, как и моя тебя. Какая разница, кто? Пусть будет Шалентьев. И потом, зачем ты затеял этот разговор? В конце концов, повторяю, это твое личное дело». «Петя, я устала. Устала от жизни. Устала быть одна. А Шалентьев, с ним интересно, он талантливый человек, крупная, сильная личность. Ну как же иначе? Как мы обойдемся без крупной личности, без министерского пайка?» «Не хами. Ты как будто на рожон лезешь, ищешь ссоры. Не буду я ссориться с тобой. Ближе тебя у меня никого нет. Не надо, Петя», — устало попросила Аленка. «У нас хватает с кем воевать. Я решилась переехать к Шалентьеву. Естественно, он хочет остаться у себя. Тебе же я советую перестать метаться. Твое законное место под старой отцовской крышей. Потеряешь квартиру, потеряешь прописку. Петя, подумай. Это ведь очень серьезно. Надоест же тебе когда-нибудь мотаться. Захочется в Москву. Ксении с ее мужем хватит и половины. Да они себе строит кооперативную. Вот что я хотела тебе посоветовать», — тихо сказала Аленка. «Никак не остепенишься. Ксения за границей, совсем чужая. Денис растет без родителей, в зежских лесах, как какой-то злой сказки». «Ладно, мать», — примирительно протянул Петя. «Не бери себе в голову, я подумаю». «О Денисе надо подумать. Его место тоже здесь. Дед не успел его усыновить. Я, как только прочно закреплюсь, заберу Дениса, усыновлю его. Мы с ним поладим», — сказал Петя. «Ты сначала сам встань на ноги, устрой свою жизнь, найди себя. У тебя свои дети будут, еще натешишься. Странное из вас поколение вышло. Я так и не могу понять, чего вы недополучили». «Знаешь, мать, возраст здесь ни при чем. Биологический возраст — всего лишь запас энергии. Вот ее расход — функция социальная. Суть именно в этом. А недополучили мы многое», — сумрачно усмехнулся он, опять став разительно похожим на отца. «Мы недополучили от вас чувство страха, умение думать одно, а говорить другое, называть черное белым и наоборот. Вы ведь боитесь до конца, до точных определенных додумать, что же в самом деле произошло во времена Сталина. Остановились на полпути и национальную трагедию подменили на шоу с переодолением. А ведь и нужно-то решить один коренной вопрос – признать, что эксперимент не удался, и поискать иное решение. «Петя, не смей!» Как же можно обо всем так, с размаха, без души, без сердца? Не безродный же ты. Не надо, мать, — попросил он. Мы в самом деле взрослые. Что тебя оскорбляет? Пытаемся отыскать ответ на многие вопросы, на которые вы так и не ответили. Задумайся. Подлинная летопись кем-то пишется, в душе народа пишется. Может быть, у нас и самый лучший в мире строй, опять-таки дело в другом. Все живое должно развиваться и совершенствоваться в борьбе, даже самое лучшее. Знаешь, Петя, очень прошу, поговори с Константином Кузьмичем. Он ведь очень умный человек, интересуется тобой, читает все твои статьи, подумала вслух Аленка. Мне трудно с тобой. С некоторых пор я не понимаю ни твоего поведения, ни твоих мыслей. «Лестно, лестно», — сказал Петя. Он весь подобрался, словно приготовился к прыжку. «Значит, интересуется. Действительно, почему бы не поговорить? Что за тон? Какое-то жалкое фиглярство». «Перестань поясничать», — сощурившись и глядя на сына в упор, попросил Аленка. «Кстати, у него как раз тяжелейшая полоса. Ты несколько дней можешь подождать? Он срочно улетает, вот вернется из этой командировки». Аленка хотела сказать, что на этом маршруте как раз погиб Брюханов, но не смогла, промолчала. «Тем более», — подхватил Петя, — пробежался по просторной кухне, вернулся с кипящим кофейником. «Тебе чаю или кофе?» «Встреча с Константином Кузьмичем, надо полагать, даст мне самые верные, основополагающие ориентиры». «Он тебе добра хочет. Босяк ты этакий!» — не выдержала Аленка. «Ну что ты с ним делишь? Два умных человека. Вы должны стать сильнее того, что сошлись в одной семье, а не отравлять друг другу жизнь комариными укусами. Нет разве других, более важных, по-настоящему интересных, достойных человека дел и свершений? Вот опять ты кашляешь. Когда ты пойдешь к врачу? Все, я больше не могу. Завтра поведу тебя сама. Сделаем хотя бы флюорографию». Едва продышавшись после приступа кашля, весь взмокнув, Петя отрицательно замотал головой. «Кашель — ерунда, пройдет. Никуда мы с тобой не пойдем. Я записан на прием к начальнику главка. Я о другом». Он отпил из чашки горячего чаю. «Скажи, мать, отец был честным человеком? Понимаешь, со мной что-то случилось, что-то плохое. Я ничему не верю. И понимаешь, не я один. Я тону, мать. Мне кажется, что я никому не нужен. И все. Все, понимаешь? Все на свете фальшь, ложь, фарисейство. Никому ничего не нужно. И никто никому не нужен. Все бесполезно, все глухо, все ложь. И мне кажется, что идет это от каких-то старых-старых грехов отца, твоих, вашего поколения». Там, на Востоке, я встретил человека, инженера. Он отсидел 20 лет. Понимаешь, ни за что. В это трудно поверить. В Москву он уже не вернулся, умер там. А отец смог его освободить из-под ареста. Он работал с Чубаревым на Зержском моторостроительном и знал отца. «Не мучай себя, сынок, отец был честным человеком. Если он не спас этого инженера, значит, не мог. Он многим помог в жизни и сделал много добра. Один единичный случай, даже если он был, не может перечеркнуть всю жизнь. Но ведь у Козловского тоже была одна только жизнь», — тихо сказал Петя, и оба замолчали. К ним возвращалась, казалось, давно уже и бесповоротно утраченная душевная близость, и Аленка боялась шевельнуться, спугнуть эту минуту тишины. Зазвонил телефон. Никто не поднялся, не взял трубку. «Это, наверное, Оля. Я как-то без тебя говорила с ней по телефону. Такая славная. Сейчас такие все резкие, угловатые. А эта девушка славная. Она дальневосточница. Там встретил. Ну, расскажи, пожалуйста, что ты все отмалчиваешься, да отмалчиваешься?» Петя опять ничего не ответил, и разговор как-то само собой переключился на другое, на предстоящую поездку Аленки в Париж, на Ксению, опять на Дениса, на деда Захара, опять на квартиру, затем перешел совсем на спокойные ноты. Петя сказал, что о квартире сейчас разговаривать преждевременно, надо подождать, когда Ксения будет в Москве. «Не знаю, сын», — вздохнула Аленка, собираясь уходить. «Ты чего-то не договариваешь. Какая уж тут откровенность. Когда сможешь, сам расскажешь обо всем. Придет время, сам себе и ответишь. Звони все-таки, заходи, переломи себя. Я ведь совсем одна осталась. Ты же у меня один сын, другого не будет». Проводив мать, он опять долго не обращал внимания на часто звонивший телефон, словно не слышал его. Листая журнал, он пытался понять, почему действительно не хочет сказать матери все откровенно о своем нездоровье. Затем он неожиданно подумал о боли. Он что-то видел во сне, снова, кажется, Олю в купальнике, загорелую и веселую, и рядом с нею своего отчима, Шалентьева Константина Кузьмича, в плавках с волосатым толстым животом. Отчим явно заигрывал с Олей, и Петя от обиды проснулся, сел на диване и потряс головой. Кто-то настойчиво подолгу звонил в дверь. Чертыхаясь, Петя пошел открывать и вернулся с подтянутым, энергичным, красиво подстриженным Лукашом. Его рыжеватые волосы были уложены в модную прическу. Распространяя вокруг себя довольство и энергию, увидев на столе недопитый сок, Лукаш тотчас извлек из своего дипломата бутылку дорогого армянского коньяка, тут же открыл, достал из буфета две чистые рюмки, в ответ на недовольную гримасу хозяина пригладил обеими руками и без того безукоризненно уложенные волосы, и его широкая сияющая физиономия придвинулась к Пете почти вплотную. «Ни слова. Сегодня ты должен», — потребовал он. «У меня сегодня большой день». «Что же случилось, старик?» Все так же вяло спросил Петя и взял рюмку. Ему и самому захотелось выпить. «Сегодня подписан приказ о моем назначении первым заместителем редактора, Брюханов. Конечно, по твоим меркам ничего особенного не случилось. Однако я звезд с неба не хватаю. Я простой смертный. Можешь меня поздравить». «Поздравляю. От души», — с некоторой иронией сказал Петя и, помедлив, выпил. «Счастливый ты человек, Сань. Я, право, по-хорошему тебе завидую. Я уже вижу снежные замети далеко-далеко, как прорисовывается чей-то величественный монумент». Смеясь, Лукаш тут же еще налил Пете, капнул чуть-чуть себе, и они опять чокнулись, и Петя опять выпил, чувствуя, как отпускает голову, и мир вокруг него становится веселее и шире. «Еще, еще одну», — потребовал Лукаш, наливая. «Бог Троицу любит. Ну, давай, поехали», — подбодрил он, и, дождавшись, пока хозяин выпил, и, устраиваясь удобнее на диване, подобрал под себя ноги, отнес рюмки на стол. Остановившись, затем посреди комнаты в картинной позе, он откровенно, даже с некоторым вызовом, сказал: «Да, я, Брюханов, счастливый, хотя монумента, пожалуй, и не состоится. У нас ведь не терпят активных, творчески мыслящих людей. У нас никто не должен высовываться. А я вот все равно счастливый. А почему? И с горем, и с радостью я сразу к людям. Вот как сейчас к тебе. И не надо никаких монументов, оставив их вождям. Пусть с нами прибудет всего лишь чувство борьбы. Выпьем еще. Давай. Пете стало легко и свободно. Ненужные мучения и страхи от него отлетели. Симпатичное широкое лицо Лукаша сияло, стало милым и умным. И Петя не мог понять своего недоверия к нему 10 минутами раньше, хотя по-прежнему безошибочно чувствовал какую-то всегда исходящую от Лукаша опасность.